Глава 4. Затмила мне весь женский род, та, что душе моей царит. При ней и слова с уст не идет. Меня смущение цепенит, а без нее на сердце мгла. Безумец я ни дать ни взять. Серкамон, трубадур, не Настю наступил черед. Квартал полукровок отделяла от остального города магическая стена, реагировавшая не только на чистоту крови, но и на то, признан ли полукровка родителями. Если нет, то из квартала он мог попасть в город только по специальному приглашению уважаемого члена общества, аристократа или купца. В противном случае, сколько ни старайся, не пройдешь. Когда я собралась переселяться из квартала, то больше всего беспокоилась о стене. Кто знает, как она отреагирует на мою иномирную кровь. Провести остаток жизни в не самом престижном месте мне не улыбалось. К счастью, стена решила, что моя кровь достаточно чиста. Сегодня же я уже аристократка, пусть и липовая. Хотела провести сквозь стену временную работницу, снова надеясь на исконно русский авось. Занималась я этим впервые. Лаурелия с холщовой сумкой в руках была готова уже через 10 минут. Все это время я сидела на стуле и тщательно продумала первое свидание вампира. Длинное закрытое платье темно-синего цвета. Закрытые же черные туфли. Цветастый платок на голову. В таком виде Лаурелия вышла из дома и зашагала рядом со мной. Одетая по меркам квартала, чересчур вызывающе. Впрочем, меня защищал статус и липовый титул. Но о нем я старалась не вспоминать. Колеблющаяся полупрозрачная марева довольно быстро преградила нам дорогу. Стена. Лаурелия резко остановилась, испуганно сжалась. Похоже, по ту сторону стены ей еще бывать не приходилось. Как принесли новорожденный за стену, так и живет здесь. Я, баронесса Мариса Огненная, провожу с собой полукровку Лаурелию и клянусь, что она не причинит вреда жителям по ту сторону стены. Выученная некогда фраза сработала и сейчас. Два шага, и вот уже мы в нормальном городе. Теперь осталось устроить полуэльфийку, и можно возвращаться домой. Жить будешь здесь. Я показывал своей спутнице комнату агентства, стараясь не замечать ее круглых от интереса и любопытства глаз. Кровать, стул, стол, шкаф. Зато и дверкой душ и туалет. Как и обещала, все удобства. Завтра отдыхаешь, послезавтра свидание. Остальное зависит только от тебя. Поняла? Да, Лориана, еле слышно пробормотала Лаурелия. Она, похоже, до сих пор не осознала, что пусть ненадолго, но все же выбралась из-за стены. Отлично, удовлетворенно кивнула я. Прикажу своей секретарше, она тебя покормит. Дома меня ждал голодный и ворчливый шарик. «Слышал, что Ариана сказала?» Я щедро налила ему в миску молоко. «Правда, свежее, не трехдневное. Денег нет, надо экономить. Так что переведу я тебя скоро на подножный корм». В ответ недовольное шипение. Моя домашняя живность желала питаться много и часто, а потом перекатываться по дому. Заварив себе свежий травяной чай, я уселась в кресло у камина. Откинулась на спинку, вздохнула. Да уж, угораздило меня попасть. В свои 32 года я могла похвастаться и двухкомнатной квартирой, доставшейся от родителей, и машиной, купленной на собственные, заработанные в поте лица деньги и начинавшим увеличиваться счетом в банке. Уже не Турция, а Бали значился в моих планах на время отпуска. Я встречалась, правда, не особо часто, с симпатичным, состоятельным мужчиной. Любовь мы друг другу не испытывали, но секс был жарким. И вот, пожалуйста, привет, другой мир. Сидела себе в гамаке на даче, с котом на руках, никого не трогала. Жить никому не мешало. Прикорнула на жарком летнем солнце. Очнулась в другом измерении, тоже с котом, только теперь уже заговорившим. Мне повезло, что первым в квартале полукровок на меня наткнулся Лестер. Не особо любопытный, ценитель красивых, ухоженных женщин. Он позволил мне пожить немного в своей халупе, предоставил нехитрый стол. В общем, дал возможность встать на ноги. Я, конечно, расплатилась с ним, едва стала баронессой Марисой Огненной. Теперь в квартале полукровок именно Лестер, за фиксированную плату, помогал мне находить работников для моего агентства. По паркету застучали коготки. «Шарик!» — позвала я. «Приходил кто-нибудь?» «Да кому ты нужна?» — фыркнуло вредное создание. «Спасибо, милый, я запомню. Завтра ты будешь питаться исключительно мышами в подполе». «Что, и клиентов не было?» «Ни единого». «А жаль». Нахальное создание с разбега запрыгнуло мне на колени. Требовательно подставило бок. Я привычно начала свою деятельность живой чесалки. «Да, дожилась ты, Мариса. Только с котом и можешь пообщаться. Хотя, кто мне сейчас нужен? Ни денег, ни положения. И непонятно, когда на ноги встану. А в местном кастовом обществе судят по титулу и размеру кошелька. Сейчас я не могла похвастаться ни тем, ни другим».